Глава 12. «Слышь, человече!» – донеслось издалека со стороны ворот. «Ты что творишь? Завязывай! Пристрелим ведь!» За забором тишина. Ну да, сам бы попробовал в их положении в переговоры вступить. На удачу. Вдруг огрызающийся свинцом дурачок поверит. Подаст голос, обозначит свое местоположение. Тут его и... Почему нет? Что эти люди теряют? Ровным счетом ничего, попытка не пытка. Я знаю, что я здесь. Они знают. Все знают. Не разойтись нам. На мне двое их товарищей. Не простят. А переговорщик не успокаивался. «Давай по-хорошему, сдавайся. Иначе штурманем мало не покажется. Не уйти ведь тебе отсюда, сам себя запер». Тут он прав. С трех сторон хода нет, с четвертой по воде, разве что бегом побежать, копируя одного еврея, жившего 2000 лет назад. Только куда мне до него? Зато можно повоевать. Этим снаружи тоже страшно. Никто в герои записываться и в лобовую атаку на меня переть не спешит. Время тянут наверняка, или подмогу ждут, или перегруппировываются для нового витка наших разборок. Вряд ли их там много, иначе устроили бы из забора дуршлака, из меня фаршированную несъедобным дичь. Голос от увещеваний перешел к угрозам. «Мы ж тебя на ремни порежем, если нормальную речь не понимаешь. Ты че думаешь?» Дальше я его уже не слушал. Не отрывая взгляда от дырок в профнастиле, не мелькнет ли там чей-нибудь любопытный взгляд, из положения лежа встал на четвереньки. «Где-то тут калаш валяться должен». Не мог я его далеко зашвырнуть, когда к подъему Зюзи готовился. Повертел головой, точно. Вот он, голубчик. В паре метров почти рукой подать. Лежит, скучает. Второй Орсис, забракованный мною по причине новизны, виднелся несколько подальше, на самой границе пляжа и травы. Стволом вверх на мешке с одеждой. Надо было его убрать. Нет же, поумничать решил. А оно вон как вышло. «Все». Нужно о чудо-винтовке забыть. Сейчас она от меня как луна от земли. И далеко, и заманчиво, и путь к ней труден и опасен. Если попробую добраться, на открытом месте окажусь. Со всеми вытекающими. Пару раз глубоко вздохнул. Ходу. Не помня себя, вскочил, подхватил тяжеленький сидор за горловину, бросился к автомату. На бегу подцепил его за ремень и, развернувшись со всех ног, помчался к большому дому. Два выстрела опять вслепую, однако все рядом. Потом еще два. С противоположной стороны кто-то заорал. «К вам побежал!» Похоже, имелась в заборе щелочка. Плохонькая, иначе давно бы положили меня, но имелась. Окрик придал сил, заставляя ускориться еще больше. Пока бегу живой. Заевшей пластинкой крутилась в голове. Промелькнули домики, подошвы сапог, казалось, дымились от скорости и бухали при каждом соприкосновении с землей турецким барабаном. Дыхание сперло. Дверь. Полуподвал с велосипедами и прочим инвентарем для отдыхающих. Вторая дверь, ступеньки, уже знакомый зал с чучелами по стенам. Сдвинул стоящий поблизости комод и закрыл им вход из гаража. Надолго он, конечно, никого не задержит, но крепко сомневаюсь, что преследователи вообще попробуют проникнуть сюда. Зачем? Пулю схлопотать? Если уж сильно приспичит, окон полно, больших, в полный рост. Разбил одно и гуляй туда-обратно для удовольствия. Потому закрывал больше для порядка, чтобы беззвучно не подобрались». Не поднялся, взлетел на второй этаж и сквозь щели в шторах, не приближаясь к ним, дабы случайно не дотронуться и шевелением ткани не выдать себя, выглянул наружу. От дома до ворот метров 20, не меньше. Между ними пустая, поросшая травой сквозь стыки тротуарной плитки площадка. По бокам вдоль забора все те же березки. Голые, белые с черными полосками стволы, высокие полупрозрачные кроны – о которых всякий приличный поэт старается высказаться в рифме, причем всегда в печальной, непременно норовя приплести мягкий шум листвы и русскую душу. Может, и правы были, одни под березками душу воспевают, другие отдают. Пробежался по остальным комнатам, роща, домики с виднеющимся за ними прудом, до ближайшего даже подальше, чем до ворот, снова роща и ни одного человека в поле зрения. прячется, планы по моей поимке строит. А у меня плана, к сожалению, нет. Одни эмоции, нервы и непрерывное желание двигаться, взять под контроль все входы и выходы, все окна. Только перебегу из одной комнаты в другую, так и чудится крадущаяся за спиной бородатая рожа с ружьем наперевес. Злая, страшная. Обернусь – никого. На месте напавших я бы и не подумал во двор соваться. Сидел бы тихонько, контролировал периметр и ждал бы или подкрепления, или пока я не рвану в прорыв. Другой вопрос – есть ли у них время и связь с Фоминском? Если есть, тогда мне не повезло совсем. Если нет, гонец до темноты никак не успеет с подмогой вернуться. А ночью проморгать одиночку легче легкого. Получается, штурма мне в любом случае не избежать. Начнут более чем уверен со стороны пруда. Сначала один переберется, самый смелый, а следом остальные. Рассыпятся по удобным позициям, попрячутся под защитой домиков, отрежут мне отход. После понемногу начнут подбираться. Еще не до конца понимая зачем, принялся метаться по комнатам, вслушиваясь в тишину пустого дома и срывать с кровати простыни. Набрал охапку, свалил ее прямо с лестницы вниз на первый этаж. Поспешил за бельем по второму кругу. Теперь собирал подушки, одеяло, да любые тряпки, способные гореть, дымить и вонять. Последними сбросил два матраца, распоров их вдоль. Не забывал и за шторы посматривать. Нет, не показываются. Ну и ладно. Когда собранного в кучу барахла набралось изрядно, почти по грудь, спустился вниз. Перекатившись через нее, метнулся на кухню, притащил оттуда резной деревянный табурет, без жалости разломал. Мне нужны только ножки, остальное в сторону. Тряпки с прочими постельными причиндалами убирать от лестницы и не подумал, тут от них пользы больше. Хорошая лесенка, красивая, резная, ступеньки деревянные, балясины деревянные, косоуры тоже не подкачали, дуб полированный, когда полыхнет, мало никому не покажется, и плевать на всевозможные пропитки с лаками. Дерево есть дерево, огня не любит. Распустил пару простыней на полосы, сделал три корявых, топорщащихся во все стороны лохмотьями ткани факела. Одну из полос, предварительно смочив ее водой из бутылки, намотал на физиономию вместо респиратора. На один раз сойдет, а побольше мне и не надо. Натаскал еще некрупной мебели, набросал сверху, украсил сооружение несколькими головами убитых животных. Символичненько получилось. Небольшое плотное покрывало завязал узлом на шее. Неудобно-то как, будто щеки и подбородок вафельным полотенцем растираю. Чешется, колется, печет, но надо, руки должны быть свободными. Покончив с подготовкой костра, побежал на кухню, где лихорадочно принялся выворачивать шкафчики со всяким бытовым скарбом. На третьем навесном нашлись салфетки, много в целлофановых упаковках. Вот и розжиг. Помню, как под чутким руководством полковника Коробова домик полили, прячась в подземном ходе. Тут такой номер, конечно, не прокатит, однако если устроить пожар, да еще с дымом, мои шансы удрать сильно повышаются. Застрелиться всегда успею. Полюбовавшись на устроенный хаос, приступил ко второй части реализации своего замысла. Да, именно замысла. Планом, родившуюся в моей голове авантюру, нельзя было назвать даже с натяжкой. Определение «бред сивой кобылы» подходило гораздо лучше. Ну и пусть, лишь бы результат был, а выяснять уместность и правильность формулировок я с удовольствием оставлю специалистам. Прижавшись к стене, бочком подобрался к ближайшему окну, медленно, стараясь не слишком касаться шторы, повернул ручку ближайшей створки. Добротная фурнитура, пережившая своих хозяев, мягко поддалась. Чуть потянул, и створка с неприятным уху похрустыванием немного отворилась, образуя щель сантиметров 10. Прорвавшийся в помещении крик заставил вздрогнуть. Прав я был, богатенький дядя здесь устроился. Отличная звукоизоляция. Переговорщик вон слышно, охрип уже. «Да пошел ты!» Угадав услышанное слово по последним буквам, начал я диалог. «Вы кто такие? Нах сюда приперлись?» Голос не сразу удивленно ответил. «Обозвался? Ну, выходи, пообщаемся». «Ага, только шнурки поглажу. Чё надо?» «К ноге, я сказал!» «Сам иди! Один! Без оружия!» — крикнул я как можно истеричнее, прекрасно понимая, что никто не придет. «Мне сюда гостей не надо. У всей этой пустой болтовни другая цель — запутать тех за забором». «Мужик, ты вообще берега попутал!» С нескрываемым удовольствием, получаемым от перебранки, крикнул невидимо отсюда говорун. «Понимаю, сейчас его приятели с другой стороны перебираются. Я бы тоже постарался заболтать засевшего в доме врага. Мой выход, мое первое представление. Амплуа – паникер». «Да хер я вам сдамся! Лучше пуля в голову! В трудовые отряды не вернусь! Срать я на вас хотел!» Истеричность даже имитировать не пришлось. Сама наружу лезла. «Сдохли!» Не дожидаясь реакции своего собеседника, бросился к куче, достал спички из кармана, принялся чиркать серной головкой о терку. На удивление руки не дрожали, спички не подвели. Сухая бумага салфеток вспыхнула сразу, мне лишь оставалось кинуть сверху несколько холстин. Заиграл пламенем костерок, потянуло белым вонючим дымом. Пригодились и факелы. Подпалив их, от разгорающегося костра кинул под шторы. Огонь принялся весело лизать тяжелую портьерную ткань. В нос шибануло запахом паленой шерсти, клубы гари рванули вверх под потолок, дышать стало совершенно невозможно. И это радовало. Следующей моей целью было окно почти над въездом в гараж. Правильную направленную тягу у меня создать, конечно, не получится, однако для приличного пожара приток свежего воздуха необходим. И лучше сквознячка ничего не придумать. Хоть и спешил, но нашел в себе силы и здесь обойтись без резких движений. Также сбоку, не показываясь в проеме, приоткрыл вторую створку. Костер заметно повеселел. Все, больше здесь делать нечего. Стараясь не дышать, поспешил к двери, ведущей в гараж. Отпихнул загораживающий ее комод в сторону, оказался на лесенке, не забыв закрыть за собой проход. Запах горелого чувствовался и здесь, но не так сильно. И наступила третья, заключительная часть моего бреда. Торопливо подойдя к разбитому окошку, тому, через которое еще совсем недавно влезал в дом, направил огрызок в небо, выстрелил. Один раз. Хватит. Пусть теперь головы ломают, что это было, застрелился или в кого-то конкретно шмальнул. Своими бестолковыми на первый, да и на второй взгляд манипуляциями я преследовал несколько целей сразу. Устроить полноценную дымовую завесу для попытки прорыва, скрыть в треске пожара шум от своих передвижений и запутать противника, создав видимость своей полной неадекватности. С дураками всегда осторожничает, не спешат к ним, вынудить неизвестных на необдуманные поступки и пожар для этого, чем не повод. Вдруг сдадут у кого-нибудь нервишки и побежит он некие припрятанные от товарищей ценности спасать. Или разом осмелеют, подойдут поближе посмотреть, как беглец запекается в собственном соку, а я их тут и встречу. Последние пункты признаю спорные, ну уж чем богат. Горело надо мной весело, и пара минут не прошло, дым из открытого окна уже закрыл с собой все обозримое пространство. Да и про гараж пожар не забывал, тянуло белой вонью сюда сильно. Глаз обильно слезился, горло немилосердно першило, долго мне здесь не протянуть. Забросил калаш за спину, достал пистолет, с ним удобнее, можно одной рукой управляться. Подхватил заранее примеченную стремянку и выскочил наружу. Бетонный выезд, идущий вверх, грязная, забившаяся мелким хрустящим под сапогом мусором ливневка. Белые, сворачивающиеся в спирали по удавье, изгибающиеся в непонятном танце клубы дыма над головой, такой нужный треск пламени. Послышался свист, сначала справа со стороны ворот, потом слева от пруда, именно слева с территории усадьбы. Обошли, значит, не побоялись. Спасибо. Я и не надеялся, что так опростоволоситесь. Вы во двор, я со двора. Где буду штурмовать забор, до этого момента не знал и сам. Решение откладывал как мог. из-за ветра. Раньше направлений не досуг проверять было, а сейчас рассуждать поздно. И о том, что меня ждет там, за ограждением, тоже старался не думать. Может, подстрелят, может, нет. Но здесь оставаться нельзя. Здесь меня в любом случае достанут, как ни прячься и не отстреливайся. А так в дыму можно попробовать и затеряться среди деревьев. Глянул вверх. Дым сносило поперек участка, ближе к въезду. Нормально, тут бежать 50 метров от силы, потом вверх на забор. Проволока не пугала, главное лицо не поранить, иначе совсем в урода превращусь. А остальное заживет. Зря я, что ли, на шею по модному покрывало повязал. Его и накину сверху, да и куртка поможет. Частично защитит от неизбежных порезов. Made in USA, как-никак. Пусть в деле подтверждает так разрекламированное суперкачество продукции этой страны-производителя. Осторожничая, выглянул из своего укрытия в сторону ворот. Закрыты. Никого в прямой видимости нет. Наверняка с той стороны засели. Возможно, в некую щелочку подсматривают. Тогда так. Сейчас ныряю в завесу и сколько могу бегу под ее защитой. Само собой, даже как-то ободряюще припомнилось, когда впервые смотрел в щель между створками, с той стороны видимое пространство было не слишком широким. Точно не вспомню, но менее половины всего двора. За это поручусь. Потом забираю правее, оставляю дым между мной и прудом. «Правее», — повторил я вслух, настраиваясь, — «и вдоль до забора». Из-под ворот отчетливо вырывались беленькие струйки. Где-то лопнуло стекло. Огонь уже не трещал, выл. Быстро разгорелось, не ожидал. Думал, такой эффект минут через 15 наступит не раньше. Вот что значит деревянная отделка. Надо отсюда уходить. Становится слишком опасно, задохнуться могу. Или осколком чего-нибудь увесистого, не выдержавшего резкого повышения температуры, по затылку схлопотать. Да и подушки с тряпками скоро догорят, завеса пожиже станет. А если меня засекут и успеют подстрелить раньше, чем я перелезу? Если будут ждать с другой стороны? Если надышусь дымом и упаду, корчась в приступах кашля и выплевывая легкие? Если... Не шептал, вопил мой внутренний голос. Ноги стали ватными. Пробежка внезапно перестала казаться последним рывком к желанной свободе, превращаясь в некий смертельный аттракцион с единственным участником. И уже вторым экстремальным времяпровождением за 2 дня. Первый был вчера утром, когда от фроловских минометчиков драпал. Перебор у меня с развлечениями. Покоя хочу. И чайку попить. С галетами. Сходил, называется, за хлебушком. Позарился на чужое. Из окна сверху вырвался первый язык пламени. Почувствовал, как начинает кружиться голова. Ждать больше нельзя, сдохну от удушья. Остался последний штрих. Резкий порыв ветра неожиданно разметал дымовую завесу по всему двору, чем здорово сыграл мне на руку. Да, плотность упала сильно, зато можно попробовать перебраться через ближнюю стену, о которой я раньше и не задумывался, без имитации бегущей мишени. Тут 15 метров всего. Закинув стремянку на плечо, просунул левую руку между ступеньками и ладонью зажал ее так, чтобы она была почти параллельно земле. Вес пистолета вообще не замечал. 3, 2... Буф! Что? Буф! Донеслось со стороны ворот, из-за шума пламени в горящем доме. Негромко. Этот басовитый голос нельзя спутать ни с каким другим. Зюзя зовет. Но как? Хотя на вопль отчаяния или обреченный не похоже, звучало требовательно. Опять своевольничает моя умница. Не буду ругаться, послушаюсь. Мозги у нее работают как надо. Ноги сами понесли к воротам, прямо через открытую площадку. Бежал, пригибаясь, зигзагами изо всех сил, давя желание обернуться и посмотреть, не гонится ли кто за мной, не целится ли в спину. Одна надежда, плохая видимость со стороны пруда. Не сразу разберутся, свой спринтом развлекается или чужой. Лопнуло еще одно стекло, треск пожара переходил в рев. Стремянка при каждом шаге подпрыгивала, бухая по плечу. Легкие горели, наглотался дымка. «Он к тебе!» – Заорал кто-то из дымного облака, и до меня дошло, почему мне вслед не стреляли. Не из-за плохой видимости. Хорошему стрелку она, конечно, вредит, но ему и силуэта достаточно. Видать, заметили мою пробежку не сразу, а теперь боялись попасть в товарища или товарищей, прячущихся по ту сторону. Мои догадки оказались верны, меня обошли. Не знаю, через пруд перебрались или иным способом проникли, а только брали меня в клещи. Ворота, калитка, засов. Отшвырнул стремянку в сторону, упал на колени. Чем меньше меня видно, тем тяжелее попасть. Уцепился за скобу засова, сделанного из железной полосы с самодельно пропиленными зубчиками снизу. Про себя отметил: хорошая конструкция, простая и надежная. Толстой проволочкой или шомполом открывается. Поддеваешь снизу и сдвигаешь понемногу. Запираешь так же. И ключа никакого не надо. Железка отъехала как по маслу. Толкнул калитку от себя, рыбкой бросился в открывшийся проем, со всей доступной скоростью пополз в сторону. Добермана не видно, где она? И вот тут по мне жахнули. Сообразили, что что-то пошло не так, и меня здесь никто не встретил, иначе бы услышали или выстрел, или победный окрик товарища. Но сплоховали. Участок имел уклон в сторону пруда, они били снизу, а потом дырки в профнастиле появились в полутора метрах над землей. Пока в полутора метрах, более чем уверен, неизвестные мне загонщики в эти секунды бегут вперед сквозь дым и, возможно, вдоль забора снаружи. Сколько их там? Хватит прятаться, пора ноги делать, в рощу. Вскочил, наскоро осмотрелся, а вот и разумное. Стоит неподалеку от угла ограды, расставив для устойчивости лапы пошире и держит кого-то за горло. Окликать не стал, подбежал, увидел лежащего на спине в позе мокрой звезды мужика с перекошенным от страха бородатым лицом. Глаза выпучены, налиты кровью, уже вверх, за веки закатываются. Сам, синеющий от удушья, явный в полубессознательном состоянии. Рот открыт, губы мелко трясутся, вместо дыхания шипение, напоминающее сухую рвоту. Воздуха хочет. Не получается. Зюзя сжала глотку крепко. Рычит глухо и страшно. Рядом с лежащим двустволка. Схватил пистолет, сунул в карман и, крепко вцепившись в ствол, словно дубиной наотмашь, звезданул лежащему прикладом по голове, стараясь не зацепить Зюзю. Получилось плашмя вскользь по морде неизвестного. Брызнула кровь из сломанного носа и рассеченного лица. Не задумываясь, повторил удар теперь в лоб и тоже без особого фанатизма. Крови стало еще больше. Глаза мужика окончательно закатились. Надеюсь, не угробил. Череп цел. Вроде. Стрелять в этого человека я и не подумал. Слишком шумно. А убивать за сапожником не стал сознательно. Пусть охотникам лучше раненый достанется, требующий заботы и ухода, чем весьма непритязательный в своих пожеланиях труп. Одного жмура на пляже я им уже сделал, со вторым подстреленным из Орсиса непонятно, лучше бы живым остался. И тех, кто уже имеются, для полноценного скандала вполне хватит. Эх, обыскать бы его. Да некогда. «Бегом!» С силой схватив свободное от ружья рукой добермана за шиворот, рванул ее на себя. «Да!» И сам не понял, когда Зюзя оказалась впереди меня. «За мной!» Спрашивать о судьбе Роси не было времени. Потом поговорим. Надеюсь, с мелкой ничего не случилось. Я не обольщался. Повторный залп последует сразу после того, как преследователи достигнут ворот и увидят мою спину. Раньше стрелять не имеет смысла, пустая трата боеприпасов. Да и зачем? Догнали раз, догонят и второй. А я попробую убежать. Скрывшись за боковой к воротам стеной, мы со всех ног под углом 45 градусов к забору помчались вглубь березовой рощи. Чистенько, без любимых кустов, человеческий рост и прочих мило моему сердцу укрытий. Только трава и цветочки. Пасторалька хренова. В груди по-прежнему жгло, дыхание давно сбилось. Одно радовало. Тем, кто следом бежит, не легче. Они тоже гарью надышались. Тряпку, защищающую лицо, я давно потерял. Покрывало, завязанное на шее, содрал на бегу, бросил в сторону. Не понадобилось. пару раз перепрыгнул через поваленные деревья, между березками петлял постоянно. Выстрел я как-то пропустил. Заметил только, что кора на оббегаемом в этот момент бело-черном стволе очередной русской красавицы полетела мелкой трухой в разные стороны. Мазилы. Отпрыгнув за дерево потолще, упал в траву. Второй залп, третий. Сверху посыпались листья, веточки, прочий мусор. Огрызнулся из трофейного ружья. На звук. Отбежал я, похоже, порядочно. Забор за березками еле заметен. Людей не видно вообще. Зато дом горит во всей красе. Огонь уже добрался до крыши. На этот раз стрелять не стали, оставив мою попытку оборониться без ответа. Вскочил и снова побежал. Доберман ждала неподалеку, не давая мне затеряться среди всего этого растительного великолепия. А вслед, сквозь гул пожара, донеслось: «Ты труп! Беги! Найдем!» Вполне может быть. Врагов я себе нажил преизрядных. Откуда-то сбоку вынырнула Рося и пристроилась рядом с Зюзей. Где была, что делала? Пока размышлял о маленькой разумной и сам не заметил, как перешел на быстрый шаг. Силы закончились, адреналин переработался. Бак пуст. В горле стояла мокрота, постоянно тянуло сплюнуть. Во рту прочно обосновался привкус горелых перьев. Тошнотный, горький. Грудь точно обручем сдавили. Дыхание получалось рваным, поверхностным. Плечо и левая рука побаливали, точно шилом исколотые. Приложился где-то, а где сам не вспомню. Потом посмотрю в спокойном месте. Ничего еще не закончилось. От меня до охотников этих метров 400 по прямой. Один несложный рывок для отдохнувшего человека. Попробовал войти в привычный ритм. Три шага вдох, три шага выдох. Сразу закашлялся, успев плотно закрыть ладонью рот. Доберман, не сбавляя хода, попросила: «Потерпи». Да уж, сам понимаю. С великим трудом перешел на легкую трусцу. Разумные тоже ускорились. Через минуту Рося резко взяла влево и быстро растворилась среди деревьев и травы. «Она смотрит за людьми», – медленно прилетело мне пояснение. «Они пока за нами не идут. Злые. Думают, как лучше нас догнать и убить. Спорят. Один человек говорит идти сейчас, другие не хотят. Говорят потом. Им надо кому-то что-то рассказать про мертвого человека», – дополнила разумная. «И нужен доктор». «Сколько их?» – как можно тише проперхал я. «На ногах три. Один ранен, один убит. Один, я не поняла, убит или нет. Нас не боятся, злые», — повторила ушастая. «Своих, значит, не бросают. Похвально. Прав был старый хрен Фоменко. Гнались за нами. И я прав оказался, когда решился на прорыв. Группа охотничья, не военная, потому и долго на штурм решались. И навыки не те, и численность неподходящая. В конце концов осмелились, оставили одного главный вход прикрывать, и мне мозги пудрить, а сами в обход. Только Зюзю не учли. А это переменная со множеством скрытых функций. Интересно, как она того болтуна уделала?» На этом я велел себе прекратить отвлекаться на посторонние темы и сконцентрировался на движении. Легкие понемногу приходили в норму, голова больше не кружилась, правое плечо и руку пекло. Изловчившись, сунул руку под куртку. Достал. Пальцы в крови. Не сильно, но неприятно. Дробью, значит, зацепило. А я и не заметил в запале. Ничего. Главное, не картечью, а с дробью как-нибудь разберусь. Она на излете со мной встретилась. Убойная сила на минимуме. В мягких тканях опять же застряла. Легко отделался. Копеечно. Наша маленькая разведчица регулярно появлялась с докладом и снова исчезала. Судя по спокойному молчанию Зюзи, мы отрывались. Как надолго? Не знаю. Привал ушастая объявила в полдень, когда мы, по моим прикидкам, отмахали по равнинам и перелескам километров 20, не меньше. Хорошее место она подобрала, окраину густой лесополосы между двумя небольшими и естественно необработанными полями. Вздумай, кто к нам приблизится, издалека заметим. С удовольствием уселся, стащил куртку, рубаху, полюбовался на дырочки в одежде с пятнышками своей крови по краям. Спину пекло. Сильно, на грани терпения. «Зюзя, посмотри, пожалуйста, что там у меня?» и, согнув левую руку в локте, отставленным большим пальцем указал на свой тыл. Разумная медленно выполнила мою просьбу и прислала мыслеобраз. 5 дырочек, обрамленные синими пятнами. 2 в руке, 3 в спине. Угадал, значит, дробь. И не достать ведь без посторонней помощи никак. Придется с ней бегать. «Тебе больно?» — участливо поинтересовалась доберман. «Нет, врал, конечно. Ну а что она сделает? Посочувствует и пожалеет? Вы как, целые?» «Да, я и она», — мордочка Роси. «Здоровы». «Это хорошо». Из-за кустов вышла маленькая разведчица. Подошла к Зюзе, полюбовалась моей спиной. «Что, некрасиво?» — стараясь придать голосу бодрость, поинтересовался я у второй своей спутницы. Вместо ответа она подошла к спине вплотную, обнюхала ее и без предупреждения принялась вылизывать раненый участок. Мягко, осторожно, медленно, стараясь не причинить мне боль. «Мы так делаем, когда получаем рану». К ней присоединилась и доберман. «Помогает, кровь медленнее идет». Спорить не стал, мелькнула, конечно, мысль о том, что собачьи языки не самая стерильная штука на свете. Но как мелькнула, так и пропала. Моя пропитанная потом рубаха что, лучше? Вот то-то и оно. Распустив горловину заплечника, с удивлением отметил, что досталось и ему. Несколько дробинок застряли в пачке с галетами, пара увязла в банке с паштетом из ИРП. Покопался в недрах сидора, нашел вату, бинты. Дождавшись, пока мою руку со спиной оставят в покое, перевязался. Плохо получилось, неудобно. Одевшись, принялся собирать по всему вещмешку коробочки из армейского рациона. Картонные упаковки я ведь выбросил, не влезали они, слишком громоздкие, потому закидывал в навалку. Себе взял паштет, разумным отдал кашу с мясом, ложки искать не стал. Выковыряв дробь, прямо галетой черпал коричневую, пахнущую печенью пасту и ел. Вкусно. Зюзи с подругой тоже оценили военные консервы, слопали их мгновенно и теперь грустно посматривали на меня и на то, с какой медлительностью я, по их мнению, кушаю. Но не просили, лишь носами жадно втягивали ароматы из моей баночки. Не выдержал. Выдал каждой по галете с паштетом. Доберман слопала подношение с удовольствием, а непривычная ко всем хлебобулочным изделиям собачка положила свою долю на траву и принялась слизывать деликатес, довольно виляя хвостом. Потом подумала немного и тоже вкусно захрустела хлебцем. Насытившись и напившись, все почувствовали в животах ту самую тяжесть, категорически требующую спокойствия и горизонтального положения организма. «Можем отдохнуть или идти надо?» «Можем. Она говорила, люди пока за нами не идут», — успокоила ушастая, устраиваясь поудобнее между двумя кустами. «Говорит, люди остались с раненым. Они хотят позже идти, догонять. И спорят, ты один был или с нами. Не верят, что мы можем дружить. Главный человек не разрешает другим идти в деревья. Боится, что мы нападем. И он точно не знает, сколько не людей. Говорит, их мало. Говорит, тебя искать никто не просил и ругается много». «Пусть не верит, мне все равно. Получается, у той шестерки, с которой я сегодня утром сцепился, умный предводитель, не хочет рисковать. И не из-за меня, чести много. Просто не хочет. Если Рося своими некрупными размерами еще туда-сюда, так себе опасность, то вот доберман заставит задуматься кого угодно о том, что тут неподалеку вполне может быть стая. Потому и стрелять до победы по ней не решились. Некто умный понимал, чем обернется дело, если они схлестнутся с десятком другим разумных. Не захотел на два фронта разборки устраивать, посчитав мою поимку приоритетной. Сознательно дали Зюзе уйти. Охотники потому и охотники знают повадки тварей. Знают, что на группу вооруженных и готовых к драке людей они просто так не нападут. Во всяком случае теперь. Понимает, как и где себя вести. Когда убивать, а когда сделать вид, что ничего не заметили. Те выстрелы, услышанные после прыжка ушастой через забор, в горячке кто-то учинил. С перепугу. Ну и Зюзя, больше чем уверен, неслась с такой скоростью, что попасть по ней навскидку задачка не из легких. А скорее всего, одно на одно наложилось. Другое плохо. Фролов быстро сопоставит добермана и меня. Поймет, кто его людей пострелял. Сделает выводы, даст необходимый инструктаж. Примет меры. Ну и пошел он. Расскажи, что было после того, как ты перепрыгнула забор. Люди были. Мелькнул смазанный мыслеобраз из двух мужских рож, замерших с раскрытыми от удивления ртами. Рядом. Они меня не ожидали увидеть. Один закричал. Я побежала не в сторону, а мимо них и в деревья, стремительно проносящиеся справа и слева березки. Потом стреляли, не попали. Уже была далеко и сказала тебе, что убежала. Она... Картинки не было, но я и так понял, речь шла о Росе. Убежала дальше, когда люди еще дальше стояли. Боялись идти после того, как ты у воды их человека убил. Потому и не попали в нее. Она хитрая, умеет прятаться. Погладил отдыхающую рядом собачку по голове. Разумная с интересом слушала добермана, не встревая в разговор. Ну а дальше? Я убежала, она вернулась. Слушала людей. Один крикнул, что ты убежал. Куда, мы не поняли. Потом другой человек. Мрачная физиономия мужчины лет 50. Тихо, как мы, вернулся к закрытому входу у дороги и что-то сказал ждавшему там. Другая рожа. Знакомая. Та, по которой я прикладом молотил. Говорил мало. Сразу вернулся и через воду опять, как мы и ты, перешел к домикам. За ним второй. И один с другой стороны. А человек у входа постоянно кричал тебе. Ты молчал. Смелые ребята. Я бы во двор через пруд заходить побоялся. Кто знает, чем встретит. Но и забор ломать не выход. Шумно. Видно, без нормального инструмента долго. Нет, точно, трусливых там не было. «Мы ждали», – продолжала Зюзя, забавно прядая ушами, на которые с непонятным упорством пытались пикировать из листвы и воздуха всякие мелкие букашки. «Пока узнаем, где ты. Услышали дым. Потом ты говорил». Опять эта рожа переговорщика. «Он отошел и приготовился стрелять в тебя, если ты побежишь к нему. Ты громко ходишь, не умеешь тихо, как они. Не боялся, стоял и слушал шаги. Смотрел везде, знал о нас». «Но больше на дом. Когда в доме выстрелили, мы поняли, ты сражаешься, а человек стал сильнее слушать». Мне не стало стыдно от такого укора. Сам знаю, что временами топаю, как слон. Значит, трое сзади зашли, а одного оставили мне мозги пудрить и не слишком переживали, что я сбегу. Нагнали бы. Да и тот один тоже явно парень не промах. Судя по рассказам добермана, он поступил максимально эффективно в ситуации, когда не имел возможности контролировать сразу три стороны забора. Выбрал себе местечко поудобнее и превратился в слух. Ждал или грохота профлиста при вскарабкивании на заграждение, или буханье сапог о землю при приземлении, или моих воплей при преодолении проволоки. Бесшумно мне никак было не выбраться. Тут он прав на все 100. Площадь для контроля ему не слишком крупная досталась. 20 на 70 метров. Остальной двор дружки под прицелом держали. «Как ты к человеку подобралась?» Не прекращая поглаживать совсем разомлевшую от удовольствия Росю, поинтересовался у разумной. «Ты тоже не маленькая, и когда бежишь, тот еще топот стоит». «Да, я громко бегу», – с досадой в голосе признала мою правоту Зюзя. «Она помогла. Она взяла палку и...» Тут рассказчица замялась, подбирая нужное слово. Не смогла, недовольно фыркнула и показала нашу маленькую разведчицу с зажатой в зубах сухой палкой. Не длинной, от силы 40 сантиметров. Собачка бежала между деревьев и сознательно цеплялась кончиком своего орудия за стволы. Получалось тихое постукивание. «Я понял, привлекала внимание». «Привлекала внимание», – старательно повторила новый для нее речевой оборот доберман. «Далеко бегала». Человек часто смотрел туда, где был шум, а я подошла сзади и крикнула. Не повезло мужику. Что такое мысли-вопль разумный, мне было прекрасно известно. По самоощущению, взрыв мозга, дезориентация, помутнение рассудка, будто ухо к пароходному свистку приложил, а он как ахнет во всю свою паровую мощь. Помню, на себе довелось испытать. Такая вот особенность ментального общения – напрямую в мозг идет, минуя уши и прочий понижающий эффект факторы. «Он упал, я подбежала и позвала тебя. Хотела, чтобы ты шел на мой голос. У тебя получилось. Держала человека, чтобы он слушался. Она...» Спина маленькой разведчицы, вглядывающейся вдаль. «Смотрела других плохих людей. У меня не получилось. Не могу держать и смотреть. Неудобно. Дальше ты знаешь». «Вы умницы, спасибо!» С чувством поблагодарил я разумных. «Вы правильно догадались. Я собирался бежать в другую сторону, опасался засады». «Мы семья!» Нравоучительно ответила доберман, вкладывая в эти два слова весь их глубочайший смысл. А Рося просто завиляла хвостом в подтверждение столь умной мысли. «Нужно идти. Люди пойдут за нами, не отстанут». Аналогичные выводы крутились и в моей голове. Однако захотелось понять ход рассуждений своей спутницы. «Почему ты так думаешь? Может, они не посмеют?» «Я бы пошла», – зевнув, ответила разумная. «У них тоже есть семья, и между нашими семьями кровь».